Место эпилога. 3 года спустя. Территория колоний. Бразильский протекторат. Город медленно умирал. Агония еще длилась, но это были последние судороги погибающего существа. Черный дым пожарищ заполонил половину неба. Разрушенные до фундамента здания мрачными провалами зияли на некогда ухоженных улицах красивых кварталов. 205-я докладывает, что они не удержали правый фланг. Придется отходить!» — доложил Карл и вытер со лба пот. Стояла жаркая погода для этого времени года. Впрочем, здесь всегда было жарко и влажно. «Они успели добраться до лабораторного комплекса?» «Нет, милорд, защита оказалась слишком сложна. К тому же к охране комплекса подошло подкрепление». Я скрипнул зубами. Сходу проломить оборону не удалось. Войска завязли, рискуя остаться под стенами проклятого комплекса навсегда. «Прикажи отходить». Карл кивнул. С вершины холма, где мы находились, разрушенный город лежал как на ладони. Взрывы и стрельба то и дело раздавались в развалинах центра. И только в северо-западной части сверкали зорницы. Оттуда ощутимо несло боевой магией. «На востоке высадился 104-й драгунский полк тяжелой пехоты Руса Империума. Они отбросили ополчение и идут вперед, сметая перед собой все преграды», — сообщил мастер войны, глянув на экран планшета, куда оперативно поступала информация с поля боя. Я задумчиво кивнул. «Драгуны — это серьезно. Давят, как паровой каток. У местных нет шансов». «Панцер-гренадеры Тевтонского отдельного полка под штандартом его императорского величества Фридриха только что начали наступление с западной стороны». Почти без паузы последовало продолжение. И снова неспешный кивок. Еще один мощный игрок появился на поле. Все хотят получить ценный приз. Жаль, что у нас ничего не вышло. «Что скажешь, рыжая?» Я повернулся направо. «Твой папочка весьма настойчив в своих желаниях, не так ли?» Из-под щелки цвета начищенной меди зло сверкнули глаза. «Как пожелаете, мой повелитель?» Елейным тоном покорности прозвучали слова, но взгляд говорил об обратном. Ее императорское величество, принцесса Генриетта, герцогиня Магдельбургская, стояла у меня за правым плечом. Год назад, отчаявшись досадить чем-то действительно серьезным, она без разрешения отца бросила мне вызов на поединок воли. И проиграла. Говорили, император Фридрих был в ярости и даже подписал отречение, но в последний момент не дал бумаге ход. Стоящая по левое плечо Велора насмешливо фыркнула. Она терпеть не могла рыжую выскочку и никогда не отказывала себе в удовольствии это продемонстрировать. «Надо уходить», — медленно проронил я, испытывая ощущение надвигающейся беды. «Пусть наши войска как можно быстрее покидают пределы города. В бой с имперцами не вступать, стараться держаться подальше. Они могут понять, что мы здесь за тем же, что и они, и вовсе не защищаем местных». Карл по-военному четко кивнул, отдавая распоряжение через планшет в пару касаний. «Я же подумал о причинах, приведших меня сюда. Одна небольшая корпорация, специализирующаяся на биотехнологиях, добилась поразительных успехов в генетических экспериментах при клонировании. Объединившись с дикой охотой, они создали то, что можно без преувеличения назвать боевым магом в техноброне. Приз и правда был весьма ценен. Секрет искусственного изготовления одаренных. Секрет, поставленный на поток, способный изменить мир. Не добившись успеха и не захватив лабораторный комплекс, где проходили разработки, мы уходили. Уходили, давая попытать счастье имперским войскам, опоздавшим на основное действие, но успевших к кульминации сражения. Но я не переживал, что-то подсказывало, что ученые, сделавшие величайшие открытия 21 века, так просто не сдадутся. И предчувствия не обманули. Стоило нам отойти на безопасное расстояние от разрушенного города, как на месте лабораторного комплекса вспух гигантский огненный шар багрового пламени. Создатели не захотели отдавать секреты своих творений, предпочитая смерть. Долгие несколько секунд мы наблюдали за творившейся феерией, пока я вновь не махнул рукой, приказывая двигаться в сторону ожидавших ховеров. «Что будет дальше?» — на ходу спросил Карл и посмотрел на меня. Элора и Генриетта ушли вперед с вооруженным эскортом сопровождения. Я притормозил и вновь обернулся на разрушенный город. «Дальше. Дальше мир ждет война, которую никто вообразить не мог. И пройдет она очищающим пламенем не только по колониям, но и по метрополиям. Империи падут. На их руинах возникнет нечто совершенно новое. И наша задача — сделать так, чтобы дом Мещерских стал одним из ростков этого нового мира. Конец книги.